Дмитрий Сысолов. Один в поле. Глава 1. Блин, а чего это так холодно-то? Еще не открыв глаз, я уже начал щуриться. Сейчас глаза открою. И яркий свет. А с просонья любой свет. Яркий, как резанет по ним. Боль, но нет, веки приоткрылись, но свет не спешил бить в них безжалостными фотонами. Тьма кромешная. Ночь еще, сообразил я. Но холодно-то так почему? И вообще, который час? Чуть повернувшись влево, что неожиданно потребовало осознанных усилий. Тело словно одеревенело и слушалось с трудом. Я попытался нащупать телефон, лежащий на тумбочке в изголовье кровати. Но рука вместо тумбочки уперлась в стену. Блин, не с этой стороны, догадался я, и попытался перекатиться через спину на другой бок. Благо кровать у меня широченная. С детства не люблю узких кроватей, или делить ее с кем-то. Даже с женой спали раздельно, ну не могу я спать с ограничениями. Привык так уже, не переделать. Мне нужен простор, иначе не высыпаюсь совсем. Так что перекатываясь на новый бок, я ни о чем таком плохом и не думал. И внезапный край и пустота за ним оказались для меня полной неожиданностью. В эту-то пустоту я и навернулся. Б. В. В голос выматерился я, рухнув на пол. Благо хоть падать было невысоко и, к тому же, чисто автоматически успел выставить вперед руки и лбом об пол приложился не сильно. Но сонная одурь слетела с меня моментально. Ну еще б ей не слететь. Глаза больше не щурились, а распахнулись на полную. В крови бушевал адреналин. Резко приподнялся на руках, что тоже потребовало несоразмерных такому простому действию усилий. Светлее не стало. Что так? Нет, абсолютной темноты не было. Ее, насколько я знаю, абсолютной-то вообще не бывает. Даже в самом темном помещении можно что-то увидеть, если пробыть в нем достаточно долго и привыкнуть там к темноте. Но вокруг меня здесь и сейчас видно было немного. Не столько виделись, скорее угадывались вокруг стены небольшой комнаты и единственное, что было видно отчетливо, это окошко в стене слева. Единственный источник света. Небольшое, надо сказать, окошко. Даже, скорее, маленькое. И, я бы даже сказал, крохотное. За окошком тоже было темно. Видно все-таки действительно ночь. Даже там. Но, по сравнению с тьмой комнатки. И запах. В комнатке стоял такой знакомый запах. Мыло и влажного дерева. И окошко крохотное. И лежанка, с которой я навернулся. И это что? Печка? Блин, я что, в бане? Но почему тут тогда так холодно? Лето же, вроде бы было. И вообще, как я тут оказался? Я что, напился что ли? Так я не пью. Тем более, да без памятства. А тут ведь реально, ну ничего ж не помню. При попытке вспомнить вчерашний день голова неожиданно закружилась, виски прострелила острой болью, а руки внезапно ослабели и я опять рухнул на пол. На холоднючий пол, надо заметить. Просто-таки ледяной. Желание разлеживаться на нем не возникало совершенно. Так что все мысли прочь, ухватившись руками за полок, на котором оказалась полноценная постель, с которой я вот только что свалился, я медленно привел себя в вертикальное положение. Что за бред тут творится? Почему я сплю в нетопленной бане? И, блин, почему же все-таки тут так холодно? Нащупав на импровизированной кровати одеяло, стащил его и завернулся в него с головой. Придерживая одной рукой концы одеяла у груди, вторую руку выставил вперед и, маленькими шажочками, прощупывая пространство перед собой, направился к двери. Нашел ее, поводя рукой, нащупал ручку. Блин, внутрь или наружу, толкнул от себя. Нифига, тогда потянем на себя. Дверь открылась. В предбаннике было еще темнее, чем в самой бане. В самой-то бане хоть какой-то свет проникал через крохотное окошечко. А тут, никаких отверстий не предусмотрено. Так что ногой я ощупывал пространство впереди, куда ступить, с утроенной осторожностью. Но первый же шаг заставил меня еще больше напрячься. На полу в предбаннике что-то лежало, мягкое. Тряпка? Нет, не так. Похоже, тут еще одна постель. Матрас, одеяло. Прямо на полу. Что за черт? Нога явно уперлась в лежащее на полу тело. Я замер, но меня, видимо, не услышали. Никто не заругался, не заворчал, вообще ни звука. Еще раз потрогал ногой. Да точно, кто-то лежит под одеялом на полу в предбаннике. На прикосновение не реагирует. Наклонившись, я легонечко потряс лежащего. Эй, никакой реакции. Ну не хочешь, как хочешь. Стараясь ступать по краешку, чтоб не оттоптать лежащему ноги, пробираюсь к двери на улицу, толкаю ее и застываю соляным столбом. Так вот почему так холодно. На улице, зима, снег лежит по колено, а то и выше. Что за черт, лето же было, или что, Или как? Новая попытка вспомнить, что было вчера. И вновь бешено закружилась голова и навалилась острая боль. Пошатнувшись, вцепился в косяк двери и все же устоял. Хотя новые попытки вспомнить, что же было накануне, пришлось оставить. Черт, словно блок какой стоит. Только начнешь думать, что же было, тут же слабость и боль. Ладно, раз нельзя понять, что было, будем разбираться, что же сейчас происходит. Где я? ГМ. Оглядываюсь, пытаясь выяснить хоть что-нибудь. Что вижу? Заснеженный огород, через который прочищена тропинка к небольшому домику. Слева и справа заборы, а за ними, такое ощущение, что точно такие же участки и домики. Блин, только сообразил, домики-то явно ж не жилые. Точнее не так, не приспособленные для проживания зимой. Да это же дачи. Что за идиотизм? Зимой, на даче, спать в нетопленной бане на полке? Что тут вообще происходит? Как я тут оказался? Пожалуй, все же придется будить лежащего. Больше-то прояснить ситуацию ни у кого. Вот он, мой единственный источник информации. Лежит на полу, помалкивает. Не протестует, что распахнул настежь двери и впускаю морозный воздух. Он ведь и еще более морозный, чем в самой бане. Бодрит. С открытой дверью стало гораздо светлее. Ну что ж, по крайней мере понятно, почему лежанку он постелил прямо на полу. Предбанник довольно невелик. И, хотя вдоль стены идет лавка, но и она довольно узкая. Сантиметров 30 шириной. Сидеть, наверное, и нормально, сойдет. Но лежать на ней не получится толком никому. По-любому свалишься. Лучше уж сразу на пол присаживаться. Зато на лавке обнаружились какая-то сумка, 5-литровая бутыль с водой, мобильник и еще куча всяких вещей. Над лавкой вешалка. На ней какие-то куртки, свитера, штаны. Похоже, и моя одежда тут же. О, кстати, и выключатель белеет. Пощелкал выключателем. Фигу. Света не было. Ну, в принципе, не особо и удивился. Зимой на дачах такое сплошь и рядом. Само СНТ снимает провода на зиму, чтоб их не похитили любители цветмета. Ну и ладно, тогда просто не буду закрывать дверь. Холодно, конечно, зато хоть что-то теперь видно. Поддернув свое одеяло на плечах, решительно шагнул к лежащему и дернул его за плечо со всей решимостью. «Эй, вставай, Дава!» И резко заткнулся. От резкого рывка за плечо лежащий не развернулся. Он сдвинулся с места весь, целиком. Словно был сделан из цельной колоды дерева. Обычно принято говорить в таких случаях, что его лицо стало белым как полотно. Не знаю, себя со стороны не видел. Но вот дыхание от страшной догадки у меня перехватило знатно. Словно ежа проглотил. Не без колебаний, но все-таки откинул одеяло с лежащего. С лежащей. Да уж, ничего мне она не расскажет. Женщина была мертва. И первое желание было бежать оттуда. А нет, я не боюсь мертвецов. Я вообще не боюсь ничего такого, что не может мне навредить. Страх высоты? Нет, и это не про меня. Бояться темноты? Что за чушь? Наоборот, темнота, мой друг. Мертвецов бояться? Зачем? Самый безобидный народ. Они уже ничего не хотят и никуда не торопятся. И так далее. Зато вот животных я опасался. Крыс, змей, собак, коров. Они все могут причинить вред, укусить, боднуть и так далее. Такой, знаете ли, рациональный страх. Не боюсь того, что не может мне навредить, даже гипотетически. И боюсь того, что может. Вот и тут, желание сбежать было вызвано не страхом собственно наличия неизвестного трупа, а последствий. Что будет, если меня застукают у трупа, чужого? Менты, разбирательство, тюрьма. Вот и возникло дикое желание бежать. И не абы куда, а конкретно, домой. И знать не знаю никаких трупов. Дома сплю, ничего не видел. Ничего не слышал, но стоило мне повернуться к выходу, я вновь застыл. Куда я без штанов по снегу ломанусь? Да и куда бежать-то? Где тут мой дом? Где я нахожусь? Что происходит вообще? Это что, какая-то хитрая подстава? Меня что, накачали наркотиками? То-то тело до сих пор словно деревянное, еле слушается, и подкинули к трупу, чтобы дело закрыть? Да ну, бред же, сложно и непродуктивно. Да и как я из лета в зиму попал? Полгода меня под наркотиками держали, очень смешно, кому это надо, но и правда, что происходит-то, блин, мысли будто по кругу бегают, недостаточно информации, а единственный доступный мне источник информации вот он, вернее она, лежит мертвый, так, спокойно, спокойно, вдох, выдох, вдох, выдох, и так, что я вижу, мертвец, женщина, видно плохо, все же темновато, но явно мне она незнакомая. Сколько лет? Да черт его знает. У женщин это бывает очень трудно определить. От 30 до 50. Ну не девочка, это видно. Но и не старуха еще. Лет 40, наверное, было. Но тут не поручусь. Тем паче, что оплывшее после смерти лицо определенно кажется старее. Следов крови нет. Синяков тоже не видно. По крайней мере ясно, что ее никто не резал, не стрелял, не избивал. Причина смерти какая-то естественная. Первое, что приходит в голову, угарным газом надышалась. Ну мало ли, печь топить не умеет, вот и, ГМ. Жаль, в этой темноте не видно потолка, закопченный он или нет, но так-то запаха дыма не чувствуется. Ну, не знаю, что еще-то может быть. Приступ, инфаркт там всякий. Ну, допустим. Но это не объясняет, почему она спит зимой на даче в бане. Бомжиха? Нет, точно нет. Женщина хоть и мертвая, но ухоженная. Явно ж не бедная. Блин, опять тупик. Черт побери. Вот я тупой. Вот же телефон на лавке лежит. Вот еще один источник информации. Схватив телефон и прикрыв дверь, с улицы реально поддувало, я, зябко кутаясь в одеяло, присел на краешек лавки, нажал боковую кнопку у телефона. Экран тускло засветился. 03:40 времени. Ну хоть со временем определился. Прижав палец к экрану, провел им вверх, чтоб разблокировать экран. Привычный автоматический жест. Фигу. Введите пароль. Черт, никогда не пользовался паролями. Ни от кого мне прятаться было. И, что теперь делать? Подбирать пароль, не вариант. Черт, черт, черт. Да за что ж мне все это? Опять никакой информации. Хотя подожди, там под часами же вроде дата должна высвечиваться, ну мелкими буквами, цифрами конечно же. Торопясь, повторно нажимаю кнопку 03:41, а внизу действительно мелким шрифтом 05.02.2020. Февраль, я, в феврале оказался, как, так, стоп, февраль, какого года, 2020-го, я что, в прошлое провалился, пусть не такое далекое, но в прошлое, да ну, бред, просто она календарь не обновляла, но февраль, и снег на улице, БЛ, Е, вы. Выматерился я в голос. Да что ж такое-то? За что мне все это? Да чего же меня бесит вся эта ситуация? И что мне делать вообще? Стоило об этом задуматься, как ответ пришел сам собой. Во-первых, нужно согреться. Иначе скоро в этой баньке станет на еще один труп больше. На мой. Все остальное потом. Значит, нужно протопить баню. Но труп, это сейчас он, она, лежит замерзший. А если топить, он, ее труп-то, потечь же может, или на это больше времени надо, не знаю, но, все равно, находиться под одной крышей с трупом как-то не того, неприятно. Нет, я по-прежнему не боюсь мертвецов, но и особой радости их соседство как-то не добавляет. И что теперь делать, ГМ, оттащить ее что ли в домик? Если я буду в бане находиться, то домик-то свободен. Кстати, скорее всего именно поэтому она в бане и спала. Тут хоть печь есть и ее можно топить, греться. Зато в самой-то то даче, весьма вероятно, ничего подобного нет и помине. А что, очень может и так быть. Только тогда все равно непонятно, кой черт ее понес зимой на дачу, где даже погреться негде, кроме бани. Ладно, к черту все тайны. Если я сейчас не согреюсь, меня уже ничего не будет интересовать. Короче, решено. Оттаскиваю ее в домик, а сам топлю баню, пока совсем не замерз. Блин, а если менты появятся, зачем оттаскивал с места происшествия? А не пытался ли ты скрыть следы? А не скрываешь ли ты чего? Блин, да что за засада-то? Одеться и пойти на улицу искать людей, соседей? Может, я не один в этом СНТ? Кто-то, может, еще зимует. Блин, да я замерзну раньше, чем кого-то найду. Нет уж, черт с ними со всеми. С ментами, с соседями, с трупами. Мне срочно нужно согреться, зубы уже чечетку выбивают. Поэтому, подсвечивая себе телефоном, оглядел печку и пространство перед ней. Печь явно топили, она полна золы, ее никто не выгребал. Но было это минимум сутки назад, зола остыла, пепел один, а дров готовых не было. Ну, видимо, все истопили. Зато стоял топорик, небольшой, туристический. Взяв его в руки, провел онемевшим пальцем по лезвию, проверяя остроту. Ну да, зазубрины. Знакомая история. Был у меня как-то подобный топорик. Соблазнился прикольным дизайном и ухватистой, обрезиненной рукояткой, да и купил его. И проклял все на свете. Сталь была преотвратильнейшего качества. Даже рубя им обычные ветки, на нем появлялись зазубрины. Мягкий металл. Да кто такой вообще на топоры пускать додумался? То ли дело старые советские топоры. Да, их дизайн, не ахти. Да, деревянные топорища частенько гниют без должного ухода. Зато сталь-то какая, это ж песня. Не то то, что этот ширпотреб. Ну да дареному коню в зубы не смотрит. Сбросив с плеч одеяло, я накинул первую попавшуюся куртку со стены. Великовато, ну да и черт бы с ней. Напялил стоящие у входа валенки, на босую ногу то еще удовольствие, и, подхватив топор, выскочил на улицу. Мне нужно найти дров, срочно, жизненно необходимо. Если не найду готовых, я, блин, ближайший сарай на дрова пущу. Так, участок завален снегом полностью, и только узкие дорожки пробиты в них, видимо, не так давно. И здесь у дверей бани я как Витязь на распутье. Налево пойдешь, три тропинки сходятся именно здесь. Ну та, что идет вперед, там все ясно, она идет к домику, к самой даче. А вот эти две, что идут вдоль стены бани. Ну как истинный мужик, первым делом проверим путь налево. Идти далеко не пришлось, буквально 5-6 шагов, поворот за угол бани. Ну понятно, туалет деревенский, типа, сортир. Кстати, весьма актуально, надо бы посетить сей храм культуры, окропить, так сказать. Так, тут все ясно, возвращаемся, теперь идем направо и, бинго, есть дровяник, почти пустой, кстати, но сколько, то дров все же нашлось в углу. Кстати, дрова хорошие, березовые, колотые, не срезка какая-нибудь, не горбыль даже, настоящие классические поленья. И, даже, облетевшие бересты с пола подобрал. Лучше бересты на растопку ничего нет. Бумажки всякие, картон — это все не то. Береста. Вот секрет быстрой и успешной растопки. Затащил в предбанник охапку дров. Сбросил возле печки. Еще раз с сомнением поглядел на застывший труп женщины. Надо бы убрать, нервирует все-таки. Но менты же, когда они появятся, обязательно спросят, зачем тягал. Так что черт с ней, пусть лежит как лежала. Тут у печки не мешает и ладно. Так, растопить печь, это я умею. Чай, всю жизнь в частном доме и прожил. Не в квартире городской, и баня своя была. Так что первым делом слегка выгребем золу с печи. А то вон какой слой накопился. Совка, правда, нет специального, как у меня был. Ну да мы руками. Чай не баре. Блин, руки мерзнут. Пальцы уже окоченели. Не попасть бы по ним топором. Так на очищенный колосник в печи ложим бересту. Ладно, ладно. Кладем. Повезло с ней. Хоть в чем-то чуть-чуть повезло. Теперь берем одно полежко. Самое прямое и без сучков. И аккуратно еще колем на тоненькие длинные лучины. Так, их кладем сверху на бересту. Блин, а спички? Спички-то есть? Должны ж быть. Как не быть спичкам-то? Торопливо испуганно начал шарить по лавке. Дамская сумочка. Спортивная сумка. Пакет из супермаркета с чем-то там. Пятилитровка с водой. Кстати, не замерзший. То ли тут все-таки теплее, чем мне кажется, то ли топили не так давно и замерзнуть еще не успела. И в самом углу свечной огарок и коробок спичек. Есть. Живем, ребята. Глава 2. Спустя полчаса огонь в печи уже басовито гудел, радостно потрескивая. Дверь с предбанника на улицу я оставил открытой. Не надо здесь тепла. Совсем не надо. Тело же лежит. Испортится еще в тепле. Не, точно мне такого не надо. А вот сам я зашел в саму баню и закрыл за собой дверь. Тепло медленно заполняло помещение. Да, много ли нужно человеку для счастья? Не замерз насмерть, уже радость. Как там в том анекдоте? Жизнь-то налаживается. Довольно скоро я скинул с плеч куртку и снял валенки. Хорошо, я буквально чувствовал, как жизнь возвращается, заполняя каждую клеточку организма. Наконец-то можно с толком, с чувством, с расстановкой разобраться, что же тут происходит. Сколько дел может делать человек одновременно. Не надо мне тыкать в глаза всякими легендарными, якобы, цезарями. Одно дело может делать человек одновременно. И, если пытается делать два, то оба сделает плохо. Так что думать о том, что происходит, одновременно лязгая зубами от холода и мечтая о тепле, не получится. Все равно какая-то мысль будет превалировать. Либо не так холод чувствоваться. Ведь когда я понял, что человек, лежащий на полу, мертв, то холод как-то и отступил. Не до холода сразу стало. Либо же замерзающий мозг не дает ни о чем другом думать. И вот тут в тепле меня, наконец-то, и озарило. Нет, это озарение не было подобно молнии, как любят писать авторы, заезженный штамп, чего уж там. Нет, это озарение было скорее подобно рассвету. Сперва чуть светлеет небо на востоке, Тьма постепенно тает, и вот уже солнце робко выглядывает краешком из-за горизонта. Так было и здесь. Мелкие нестыковки цепляли взгляд и раньше, но замерзающий мозг не давал на них сосредоточиться. Так, царапнет сознание краешком, и отступает до поры до времени, пока новое несоответствие снова не обратит на себя внимание, но сознание вновь не дает на нем сосредоточиться. Но, постепенно количество несоответствий накапливалось, вызывая все большее внутреннее беспокойство, и вот тут в тепле, наконец, и прорвало. Сидел я на постели на полоке и при свете свечи смотрел на свои руки. Это не мои руки. Где вздутые вены? Где узловатые суставы пальцев? Где рабочие мозоли? Да и вообще, вместо широченной лопаты трудовой ладони была какая-то маленькая, нежная ладошка то ли музыканта, то ли художника. Ну, условно говоря, конечно, я провел рукой по левому предплечью. Старой армейской татуировки скво на месте тоже не было. Чистая, гладкая кожа и живот. Я всегда был худощав, но после 40 кое-какие намеки на животик все же появились. Возраст, что уж поделать. А тут, пресса с остальными кубиками не наблюдалась, но живот вполне себе впалый, как бы даже не чересчур, да и рост. Мне кажется, или действительно стал меньше ростом, черт его знает. Высота потолка в бане, да и двери в ней же вещь весьма относительная. Каждый делает на свое усмотрение, но все же, мыслей не было, по крайней мере, внятных. Что происходит вообще? Кто я? Зеркало. В бане почти наверняка должно быть зеркало. Где же оно? Где? Точно, есть. Вот оно. Торопливо схватил, сразу же в него и глянул. Не понял, свет свечи трепыхается, сам мечусь, на ходу чуть зеркало не выронил. Так, Дима, успокойся, вздохни, выдохни, прислони зеркало к стене, свечку поставь перед ним. Так, теперь еще раз вздохи, выдохни и смотри. Из глубины зеркала на меня смотрел взъерошенный и испуганный мальчишка. Ну, пусть не мальчишка, подросток, все равно, лет 13-14, не больше. Лицо, ну лицо как лицо, не урод, скорее наоборот, некая утонченность проглядывает, интеллигентность что ли. Сам-то я всегда был парнем из народа, а тут некая утонченность проглядывала, а в комплекте с возрастом, напялить на него очки, и вылитый ботаник, классический такой, нерешительный, умный и неприспособленный для жизни. Я снова сел, голова кружилась, кто я, где я, что вообще происходит, труп, 20-й год, мальчишка в зеркале, перенос, попаданство, в книгах такое бывает. Причем, довольно часто, избитый сюжетец, но в жизни-то такого не бывает, или, все же, бывает, черт побери, и, если и так, почему я, почему опять я попал в это дерьмо, суки, я ж не герой, я обыватель, точка, ничего не знаю, ничего особо не умею, мне нравится та жизнь, которую я веду, работа, дом, книги про попаданцев, как мне виделось, пишут неудачники по жизни, те, кто ничего не представляют из себя в своей жизни и, потому, им кажется, что стоит им сменить декорации, и все у них тут же сложится, все-все абсолютно, чушь, и в новом мире их ожидает та же участь, но я-то был доволен своей прежней жизнью, я жил так, как и хотел, я не воин, чтоб побеждать вражеские армии, не герой-любовник, чтоб покорять сердца прекрасных принцесс, не ученый, чтоб двигать вперед науку, да черт побери, какой двигать, я ж не в средневековье попал, в 20-й год, то есть, практически, мое время, и труп в бане на зимней даче, выглядит как начало какого-то детектива, черт, да зачем мне все это, так, ладно, будем считать, что все 5 стадий принятия неизбежного я экспресс методом прошел за 5 минут и принял ситуацию такой, какова она есть, допустим, но делать-то мне чего дальше, как тут выживать, как вживаться вот в этого вот мелкого. Памяти предыдущего владельца тела мне не досталось. Не досталось же. Эй, есть там кто? Ау, черт, глупость какая, самому с собой разговаривать. Нет ничего. Я, это только я. Ничего лишнего ни в памяти, ни в мыслях нет. И снова возвращаемся к самому началу. Как выживать в данном случае? Я же даже имени своего нового не знаю. И что я тут делаю зимой, тоже непонятно. И кто это такая та, что лежит мертвой в предбаннике? Я ж ничего не знаю. Черт, когда читал книжки про попаданцев, всегда думал, да что ж они такие тупые-то, ясно же все, действуй, а сам, пусть я быстро принял ситуацию такой, какая она есть, но легче-то мне что-то не стало, и как действовать дальше, непонятно, информация, мне нужна информация, Любая, я без нее тут как слепой. Куда двигаться? В какую сторону? Сумочка. В предбаннике на скамейке лежит дамская сумочка. Явно той самой женщины, что лежит на полу. Распахнув дверь, я подхватил ее и высыпал все содержимое на свою постель в пятно света от свечи. Бинго. Есть документы. Паспорт. Даже два. Первый на имя Светланы Владимировны Шишиной. 1978 года рождения. Да, это она. С фото глядела та самая женщина. Смерть, конечно, изрядно искажает черты лица. Да и не приглядывался я к ней не особо, но все-таки узнать можно. Так, что еще? Семейное положение. Зарегистрирован брак. Расторгнут брак. Разведенка. Понятно. Дети. Сын. Шишин Альберт Дмитриевич. Надо же, Альберт. Поди ж ты. Кстати, второй паспорт был именно на Альберта Дмитриевича Шишина. 2006 года рождения. И фото на нем было именно того самого пацана, что я увидел в зеркале. Причем, в очках, угадал я, выходит. Вот только откуда паспорт? Пацан же еще совсем. А-а-а, точно, я и забыл. Сейчас же в 14 лет паспорт получают, а не в 16. А ему, то есть мне получается, как раз 14. Январский. Вот паспорт какой новенький, не затасканный, только полученный. Вон дача выдачи 24 января. 2 недель не прошло. Ага, еще что, выдан руфт города Кургана. Курган, это где-то на Урале вроде. Или за Уралом, да, примерное представление где это имею, но именно что только примерное. Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Нижний Тагил, Курган. Где-то все оттуда. Ну что ж, вот что-то и прояснилось. Я, получается, Альберт, блин, что за дурацкое имя. Хотя таких зануд очкариков как правило только по фамилии в школе и зовут. Или по прозвищу. Причем обидному какому-нибудь. Ну с такой фамилией как у него тут и гадать не приходится. По-любому его Шишей все звали. Был бы Шишкин, звали б Шишкой. А Шишин, Шиша, стопудово. Это понятно. А вот там в коридоре получается лежит его мать. Мертвая. Блин, все равно мало информации. Что они делали ночью зимой в пустом неэлектрифицированном дачном поселке. И, самое главное, что теперь делать мне? Нет, так-то понятно, что нужно выходить к людям. Но что я им скажу, как объясню смерть матери? Да и вообще, я же отца родного встречу, ну отца этого вот Альберта конечно же, и не узнаю его, вообще никого не узнаю. Нет, понятно, что нужно упирать на потерю памяти, амнезия и все такое, банальщина жуткая, шита белыми нитками, раскусит наверняка в два счета, а менты крутить наверняка ж меня будут. Ну а какие у меня есть еще варианты? Уйти в леса и жить как Маугли? Не смешно. Даже на зоне будет лучше. Вот и выходит, что вариантов действий у меня и нет. Я согрелся. Теперь нужно одеваться и идти искать помощь. Ага. Люди, спасите, помогите. У меня мама умерла. Веселуха. Оделся. Вся одежда Альберта лежала рядом с его постелью в бане. На полке. Мда, ну что я могу сказать. Стильненько, но ужасно непрактично. Может это, конечно, я и ворчу уже по-стариковски, но все эти драные на коленках джинсы, или... как в данном случае, подвернутые штанины, чтоб было видно щиколотки без носков. Это все, не для меня. Так что прихваченные подвороты без жалости отпарываем обратно. Находим носки. И, вместо молодежных кроссовок оденем валенки из предбанника. Кстати, там был и еще один телефон. Видимо, собственно Альберта. Но увы, в отличие от телефона матери его был полностью разряжен. Я, конечно, честно пытался его включить, но стоило ему загрузиться... как тут же выскочила надпись «Телефон разряжен, автоматическое отключение через 15 секунд, черт побери, облом». Нашлись там и очки Альберта, стильные, узенькие, нацепил, разницы особой не почувствовал, но раз он носил, значит они ему нужны, а мне хоть чуть-чуть нужно на него прошлого быть похожим, ладно, пусть будут. Я натянул пуховик и задул огарок, он и так почти уже прогорел, чем дальше буду освещать, не знаю. Перед тем, как выйти на улицу, еще раз глянул на время в телефоне матери. 05:51. Утро уже, но светать еще и не начинало. Только в одной стороне, прямо напротив выхода из бани, небо чуть-чуть начало светлеть. Восток, видимо, а мороза-то на улице нет. Это, видимо, меня с резкого переброса из лета в зиму знобило. А так-то тепло, даже очень. Ну для февраля, конечно, хотя погода мерзкая. Что-то около нуля, и моросит мелкий противный дождик. Дождь, зимой, при сугробах мало не в пояс. Просто взрыв мозга. Оттепель, видимо. Вот как к вечеру морозцем обратно ударит и будет один сплошной каток. Что-то еще мне категорически не нравилось в окружающем пространстве. Дождь, само собой. Но что-то еще. Вой, где-то далеко, но, видимо, в этом же садовом товариществе заунывно и безнадежно завывала собака. По нервам это, конечно, шкребает, но не то. Гарь, вот, запах гари. Причем, не дым из трубы, не запах костра, а именно, запах гари. Как описать различие словами не знаю, но кто может различить и сам поймет без слов. Разные это запахи. Что горит, нигде не видно ничего, но запах гари наличествует. И это меня почему-то беспокоит. Так осмотреться, ветер откуда? Если передо мной восток, то сзади, получается, запад. Слева север, а справа юг. Ветер есть, не очень сильный, но и не слабый, умеренный, как говорят в прогнозах синоптики. И он справа дует, южный, стало быть. Ну, а то, что южный ветер принес оттепель, логично, но откуда он запах гари тянет? Что там у нас на юге видно? А видно там холм какой-то в отдалении. Хотя нет, не холм это, насыпь моста. Вон и сам мост видно чуть западнее. При выходе из бани его видно не было, а стоило отойти подальше и оглянуться, и уже заметно. Что там, железка? Вряд ли, скорее трасса. А железка как раз под мостом проходит. Точнее, эта трасса проходит над железкой. А железка вон она, идет с юга на север западнее. Метрах в 300 западнее. А вот до моста с километр будет на юг. Причем, что странно, на трассе ни души, ни одной машины, ни огонька, ни рева двигателей. Может, это и не трасса вовсе, а так второстепенная дорога какая, но мост-то здоровенный. На второстепенных таких не строят, чтоб железку пересечь. Там, скорее, переезд будет, а никак не мост. Непонятно. Ладно, потом с этим разбираться будем. Что там у нас с последней стороны, с севера? А там все банально. Метрах в 200 начинается лес. Видимо, дачи как раз на опушке его и заканчиваются. Ну что, вполне логично. Ладно, идем искать людей. Первое, что я увидел, выйдя из калитки участка, это автомобиль, стоявший у этой самой калитки. Дамский такой автомобильчик. Я в марках моделях авто не разбирался никогда, от слова совсем. Но первая мысль при взгляде на это чудо автопрома, бабский. Еще и цвет уже можно было различить. Ну да, конечно же. Красненький. Не красный, а именно красненький. Ну а какой же еще-то? Причем, будь в этот цвет окрашен болид Формулы-1, я бы сказал красный. Но вот это чудо именно что красненький. Подошел ближе, прочитал название на логотипе сзади. Kia Picanto. Ну, а я что говорил? Бабский же. Скорее всего это авто Светланы Владимировны Шишиной. Без вариантов. Тем более, что я сейчас вспоминаю, что в вещах, высыпанных из дамской сумочки, был и брелок с автомобильными ключами. Тогда, взбудораженный наличием источника информации в виде двух паспортов, я лишь скользнул по ним взглядом, не обратив внимания. А вот теперь сразу вспомнил. Глянул вдоль улицы по сторонам. Машина была на улице не одна. Есть еще люди в этом зимнем дачном поселке? Есть. Слева поближе, но все равно почти у самого леса, стоял какой-то внедорожник. Метров 150 до него. А справа тоже, почти в самом конце улицы, то есть метрах в 700-800 еще какое-то авто, но какое именно не видно, далековато слишком от меня до него, не разгляжу подробностей. И, куда идти? Ну логично, туда где ближе. Нет, понятно, что справа и трасса, и город, скорее всего в той стороне, ну не за лесом же он, но вот налево идти реально ближе, а мне уже хочется хоть какой-то ясности, так что вперед, к людям. Внедорожник оказался новеньким Ниссаном серебристого цвета. Подойдя, я прочитал название модели на капоте сзади. Nissan Terra. Выглядело авто довольно представительно. Дорогое, наверное. Дом же, к калитке которого он был припаркован, был тоже солидный. Тут уж не назовешь дачным домиком для летнего проживания. Тут-то в нем явно можно и зимой жить. Солидный бревенчатый сруб. Двойные рамы с решетками на окнах. Кирпичная труба торчит из крыши. Значит, и печь есть. Причем настоящая, не буржуйка затрапезная какая-нибудь. Даже дверь, в отличие от почти всех окрестных дач, была металлическая. Явно тут живут солидные и основательные люди. Плохо одно, на все мои крики и стуки и в двери, и в окна, никто не отреагировал. Вот вообще никак, я ж больше получаса долбился. Но результата, ноль. Никто не вышел, не наорал на меня. Даже занавесочка на окнах не колыхнулась, словно и нет никого. Но кто-то же там есть. Дверь-то закрыта явно изнутри. И что мне теперь делать? Я так надеялся, что наступит хоть какая-то ясность с моим положением. А тут облом раскорячился. Полный. Придется возвращаться. И даже дальше идти. Посмотрим, что там за другая машина в начале улицы стоит. Может, хоть там мне повезет больше. И, зябко поежившись в постепенно промокающем пуховике, я пошел по улице обратно. Второй машиной оказалась старые «Жигули», «семерка». И домик тоже был такой, старенький. Видно, что когда-то его делали с любовью, но с тех пор он изрядно обветшал. Хотя печная труба выглядывала из этой крыши. Вот только на стук в окна мне и здесь никто не открыл. А когда, поднявшись на крыльцо, постучался в двери, я увидел, что дверь не заперта. Распахнув дверь, я громко спросил: «Есть кто дома?» Мне никто не ответил. Нерешительно потоптавшись, я, все-таки, вошел внутрь и еще раз, еще более громко спросил: «Есть кто живой-то?» Ответа не было, хотя люди в доме были. В этом я убедился, войдя в комнату. Вот только ответить они мне не могли. Супружеская пара стариков. Они были безнадежно мертвы. Точно так же, как и мать этого несчастного Альберта. Глава 3. Старики лежали полностью одетые на заправленной пледом кровати. Лежали рядышком на спинах и держались за руки. Меня замутило. Я циник и давно не верил в любовь, в чувства и вот в такие театрально-показушные позы и пафосные речи. Но тут меня проняло. Видимо, потому, что сама смерть придавала этой мизансцене весомости. Неизвестно, как они ладили при жизни. Может, дед тайком выпивал, а баба его пилила поедом. А может, наоборот, он ее поколачивал, а она плакала тайком по ночам. Не знаю, да и не узнаю никогда. Но вот они лежат рядышком и держатся за руки. И я понимаю, что это не просто красивый жест. Это их судьба и их выбор. А я стоял посреди комнаты и не представлял, что мне делать дальше со всем этим. С промокшего пуховика капало на пол, в валенках хлюпала вода. А я так и стоял в полной растерянности. Растерянность. Самое поганое чувство. Кто-то скажет, что худшее это страх или злоба. Нет, растерянность, вот худшее из чувств. Растерянного человека проще простого сломать. Он не видит ориентиров и не знает, куда ему идти. И, в этот момент, его можно направить куда угодно. Этим частенько пользуется криминал. Начиная от цыганок, обчищающих карманы растерянной ничего не понимающей жертвы, до партийных бонз, дурачащих своих избирателей, которые, не понимая происходящих в стране изменений, надеются на них, своих избранников. Так что, можно сказать, что мне повезло, что моей растерянностью никто все еще не воспользовался. Некому просто. А то, но вот что мне делать дальше, яснее не становилось. Ситуация из просто паршивой постепенно превращалась в катастрофическую. Ладно, один труп. Непонятно, но как-то еще может быть объяснимо. Но три подряд. А информации о происходящем как не было, так и нет. Что вокруг происходит вообще? Не со мной. Ладно, допустим, я принял ситуацию со своим переносом в прошлое. Пусть, черт с ним. Но что творится с окружением? Трупы, зима, воющая собака, запах гари, пустая трасса без единой машины. Кстати, трасса, точнее мост, отсюда до него совсем близко. Вон он, нависает горбом метрах в 100. И светает уже. Шанс узнать хоть что-то там, на тикающих часах на стене 9-й час. Надо бы и вправду подняться на мост. Самая высокая штучка в округе. Осмотреться с него. Понять, что к чему. Нужно же хоть что-то делать. Вздохнув, я поправил мокрый пуховик на плечах и вышел на улицу под этот мелкий и, вроде как, почти неощутимый дождик. Однако промок-то я уже насквозь. Ну ничего, сейчас поднимусь на мост и решу, что делать дальше. Поднялся. Это действительно была трасса. Настоящая, широкая, шестиполосная, по 3 полосы в каждую сторону. К мосту они, конечно, сужались до 2 полос, но я же видел ее километров на 5 в каждую сторону. Трасса широкая и, тоже, абсолютно пустая. Нет, вон справа за железкой, над которой я сейчас нахожусь, видно заправку и на ней немало фур стоит. А слева, вон там, что-то типа кемпинга или шашлычной у трассы. И тоже парочка фур стоит. Но вот движения по трассе не было никакого. Никто никуда не ехал. Тишина. Полная. И это напрягало. Но не это было самое мерзкое. Южнее, за мостом там, куда уходила железка, я видел город. Ну, по крайней мере, высотные здания стояли там довольно кучно. Далековато, правда. Те же самые километров 5, но видно же, благо высота моста позволяет. 9-этажки, много 9-этажек, а между ними, как утесы, вздымались 17-этажные свечки, с десяток где-то, большой микрорайон, и запах гари шел именно оттуда. В светлеющем небе ясно было видно зарево минимум 3 пожаров. Черный дым поднимался к низким свинцовым тучам, смешиваясь с ними, и уже неясно становилось, где заканчивается этот дым и начинается облачность. Что горело, тоже неясно, но 3 пожара разом, и не похоже, чтоб их кто-нибудь тушил, даже и не пытался, и пустая трасса, и вообще, людей не видно нигде, хотя строений хватает, вот тут за мостом, но не доходя до высоток города целый поселок солидных особнячков, и это не дача для лета, явно, жилые дома, и, причем, далеко так не бедные, 2-3 этажа, отделка, нет никак не дачи, именно особняки, с большой буквы о каждой, а сзади ну, то есть с той же стороны, что и СНТ, только западнее и, уже, по ту сторону железки, тоже какой-то поселок, только уже барачного типа, и явно проблемный, доживающий. Многих бараков явно не хватает, пустые проплешины на месте, где они, видимо, когда-то были. И само это СНТ, где я нахожусь, тянется на восток еще довольно далеко вдоль всей опушки дальнего леса. По форме больше всего треугольник напоминает. Тут вот у железки до леса 1,5 км, а туда дальше к востоку лес постепенно подходит до самой трассы, и людей, опять же, не видно, только собака где-то в глубине СНТ надрывно воет. Надо бы все-таки сходить, посмотреть, чего она воет-то, хотя, скорее всего, я и так догадываюсь, смерть хозяев оплакивает. Ну и что мне делать с этой информацией, людей-то нету, куда мне идти? Нет, смутно-то понятно, что за полной информацией идти нужно и придется именно в город, там-то все, так или иначе, разрешится. Но, во-первых, далековато, а, во-вторых, мне срочно нужно просушиться и по новой согреться, иначе воспаления легких не избежать. Был у меня подобный горький опыт в жизни, так что разворачиваемся и идем обратно, в баню. Кто куда, а, в баню, к мертвой матери этого несчастного Альберта. Дошел, заново протопил печи, полностью раздевшись, насухо вытерся нашедшимся полотенцем. В спортивной сумке, стоявшей в предбаннике, нашлась сухая и чистая одежда. Теперь моя. Переодевшись, я задумался. Хотелось есть, но еда, хранившаяся в пакете, оказалась вся несъедобной. Нет, не так, ее невозможно было приготовить. Да я даже чайник не мог вскипятить. Печь в бане для этого совершенно не предназначена. И что толку, что в пакете были крупы и чай, сахар и соль. Но там не было ни хлеба, ни колбасы, ни сала, ничего такого, что можно было бы жевать всухомятку. Нет, возможно, раньше там что-то и было, пакет явно был набит более полно, но, видимо, Альберт со своей мамой подъели такие продукты ранее. Но голод-то еще можно было как-то терпеть. Куда больше меня напрягала вся эта непонятная ситуация в целом. Что произошло в окрестностях кургана? Почему пожары? Почему пустая трасса? Почему люди бегут из города в неприспособленные дачи зимой? То, что произошел какой-то слишком уж серьезный звездец, это уже ясно. Но что, что я помню про февраль 2020 года, благо у нас он был не так уж и давно. Ну, а, да, коронавирус, да, он тогда и начинал свое шествие по планете. Но именно, что только начинал, в феврале, особенно в начале, он еще даже из Китая не вырвался. А в России первые заболевшие были только в марте, это я точно помню. Да и не похожа эта обстановка на то, что было тогда там. Что еще? Ну, в январе на новогодних праздниках американцы убили иранского генерала. Напряжение было. Войной пугали, чуть ли не Третьей мировой. Хотя в итоге все ограничилось местными разборками. Вот, вроде, и все, что я помню. Но это явно не то. Тут-то явный армагеддец. А что если допустить, что я попал не в свое прошлое, а в некий параллельный мир, как две капли похожий, но пошедший своим, другим путем? Тогда тут может быть все что угодно. Может быть, тут у них это убийство иранского генерала все-таки привело к ядерной войне, и все люди, которых я видел, умерли от жесткой радиации. Надо признать, что тут холодок пробежался по моей спине, несмотря на тепло от близкой печи. Это же значит, что и я облученный, с минуты на минуту меня начнет корчить от боли, и волосы начнут вылезать клочьями. БРР, нафиг, нафиг, или, может быть, мягкий знак тут нашествия инопланетян, или зомби-апокалипсис. Нет, про зомби-то я, конечно, загнул. Вон трупы тихо мирно лежат и вставать не собираются. Вроде бы пока холодно, а потом, нет. А может быть, что коронавирус тут был куда губительней, чем в нашем варианте истории выживших вообще нет. Ну, кроме меня, хотя, Тут меня еще раз продрало морозом по коже. А что если и я не выжил? Ну в смысле не я, а этот Альберт, он умер, но не до конца. И мое сознание от чего-то успело занять пустую оболочку, которую покинула его душа. Потому-то я ничего и не помню из его прошлой жизни, как это обычно описывают в книгах. Просто нечего помнить. Альберт умер. А что если и я сейчас труп, только ходячий? Да ну, бред же, мертвые ничего не чувствуют. А мне мокро, холодно и жрать охота. Нет, надо завязывать с гипотезами, пока до полного маразма не додумался. Но, блин, что-то же тут произошло. Блин, Клинский. По всему выходит, что нужно идти в город. Там хоть какая-то определенность должна наступить. Жрать-то, конечно, охота, но это пока терпит. В феврале световой день короток, надо успеть пока еще светло дойти до города и все выяснить. И, если все совсем плохо, либо там найти ночлег, либо же вернуться сюда. Значит, решено, иду. Так, пуховик что на мне, еще мокрый, да и избыточен он сейчас, не так уж и холодно. Тут скорее осеннюю куртку-дождевик надо, или плащ, и валенки тоже не оденешь. Придется все же влезать в кроссовки. Кроссовки понятно, а вот где мне дождевик брать? Хотя, в домике я вроде видел, что-то подобное. Старый прорезиненный плащ с капюшоном, и оружие. Почему-то нестерпимо захотелось иметь хоть какое-то оружие в руках. Это давало хоть какую-то уверенность в готовности к предстоящим испытаниям. Но какое оружие я тут могу придумать? Ну ладно, в левый рукав под резинку засунем обычный кухонный нож. И, пропоров дно внутреннего кармана старого плаща, получаем петлю, в которую можно вставить хотя бы вот этот самый говно-топор. Снарядившись подобным образом, я внезапно и успокоился. Нет, я по-прежнему ничего не знал и не понимал. Но я обрел уверенность в собственных силах. Неясно, что готовит мне судьба, но я готов принять ее вызов. Возможно, это вера в себя и безосновательна, и я переоцениваю свои, теперь уже подростковые силы, но мне в любом случае стало легче. Перед выходом я снова глянул время на телефоне матери. 10:23. Ну что ж, у меня есть время до 5-6 часов вечера, или во сколько там темнеет в феврале, так что я пошел. До дома стариков, еще утром казавшимся так далеко, зашел махом. Как все-таки влияет на ощущение расстояния, знакомо тебе окружающее пространство или нет? Проходя мимо, мазнул взглядом по их домику и припаркованной семерке, но заходить внутрь уже не стал, незачем. На мост подниматься также не стал, пошел по дороге. Она вывела к выходу из СНТ, практически под самым мостом, у железки. На въезде в садоводство приметил маленький магазинчик, вагончик, с незамысловатым названием, дачный. Ну а какой же еще-то? Подошел, подергал дверь, закрыто. Ну, в принципе, этого следовало ожидать. Кто ж мне тут двери нараспашку держать будет? Все и закрыто. Пошел дальше. Дорога проходила под мостом рядом с железкой, и дальше также шла рядышком. Справа железка, а слева небольшой перелесок. Ну как перелесок, мелколесье. Березки и сосенки и все молодые, от 3 до 5 метров высотой всего. Видал я такие мелколесья. В советское время наверняка было поле. Сеяли что-нибудь полезное. Ячмень или, даже, горох. Но после развала СССР, поле забросили, вот оно и зарастает потихоньку. Пройдет полвека и настоящий лес будет. Ширина у этого поля оказалась где-то около километра. И вот я вышел из него. За ним раскинулся тот самый поселок особняков, что я видел с моста. Табличка на въезде сообщала, что он называется Левашово. Кстати, у въезда в него тоже был еще один магазинчик. «Мини-маркет свой», гласила вывеска. Подошел и к нему, толкнул дверь. Опа, а тут-то не заперто. Зашел в зальчик. Пусто. Не в том смысле, что полки пустые. Нет, людей нет. Хотя, перегнувшись, через витрину я увидел прямо на полу следы гулянки. И два трупа. Молодая девчонка в синенькой форменной жилетке и парень лет 30. На импровизированном столике, сделанном из пары сдвинутых вместе табуретов, стояла полупустая полторашка пива. Еще с десяток пустых валялись на полу тут же, и немудрящая закуска, видимо взятая с ближних прилавков. Парень лежал в накинутом на плечи пуховике, но без штанов. Впрочем, у девчонки ниже пояса тоже ничего не было одето. Такое ощущение, что продавщица этого магазинчика на пару со своим парнем, а может и вовсе даже незнакомцем, отрывались напоследок. Как там говорится, первое время чумы, словно им сказали, что они живут последние сутки и они отожгли, на полную, до конца. Из магазина вышел с тяжестью на сердце, реально, душераздирающее зрелище. Давит на психику. Неужели я единственный остался в живых? Ох, не хотелось бы. Не-не, лестно, конечно, ощущать себя единственным наследником всего человечества, и прожить жизнь на его обломках не составит никакого труда. Об этом частенько мечтают инфантильные глупцы. Вот только плата. Пытка одиночеством. Это тяжело. Я сам по натуре мизантроп и интроверт, и одиночество мне, в принципе, нравится. Но до определенного порога. Добровольное, когда сам его себе придумал и организовал, и всегда можешь вернуться к людям. Легко наслаждаться таким одиночеством, когда можешь в любой момент его нарушить. А если оно длится год, два, десятилетия, и, без малейшей надежды с кем-то заговорить, крыша поедет даже у самого нелюдимого человека. Впрочем, живые здесь точно есть. Выйдя из магазина и направившись в сторону видневшихся километрах в двух-трех высоток, я увидел дым, идущие из трубы одного из особняков в Левашово. Причем именно что из трубы. Это не пожар, а просто-напросто кто-то топит печь, греется, готовит еду, но не горит. Есть живые. От сердца отлегло. Первой мыслью было пойти именно к этому особняку. Но он располагался не с краю, а где-то в глубине поселка. А я уже наметил себе главную цель на сегодня. Город. В городе должна появиться хоть какая-то определенность. Это я повторил и повторял про себя несколько раз, как мантру, как молитву, от отчаяния, чтоб хоть что-то было определенным. Как-то так, ну а если уж и в городе не встречу никого живого, хотя это маловероятно, вон сколько многоквартирных домов-то, сотни домов, тысячи, десятки тысяч жителей, не могут же они все погибнуть, так, вон же, есть выжившие в поселке. Так вот, если в городе вообще никого не встречу, то на обратной дороге обязательно сюда и зайду, ведь зайду же, и кивнул сам себе. Успокоив себя этим рассуждением, я снова зашлепал по мокрому асфальту в сторону высоток. Сколько нужно времени, чтоб пройти 3 километра по хорошей дороге? Минут 40. Для меня эти 40 минут растянулись в несколько часов. Они длились и длились. Было несколько дико идти по центру абсолютно пустой автодороги. Так и хотелось сместиться к обочине. Ну а вдруг машина навстречу? Но машин не было. Вообще никого не было. Лишь город медленно, очень медленно надвигался на меня. До домов оставалось уже совсем чуть-чуть, от силы метров 200, когда из города мне навстречу на дорогу, по которой я шел, вышли выжившие. Дети, еще меньше меня, мальчик и девочка, мальчишки, лет 11-12, девочки и вовсе не больше 8. Перед собой они толкали тележку из супермаркета, доверху набитую чем-то, ну, скорее всего, товаром из этого самого супермаркета. Они меня тоже увидели, но не испугались, не удивились, хотя явно несколько напряглись. Они на несколько секунд остановились, явно перекинулись между собой парой фраз и, все-таки, продолжили движение, мне навстречу. Ну а я шел к ним. Напряжение все росло, внутри меня словно сжималась тугая пружина. Сейчас все разъяснится. Так мы и шли, разглядывая друг друга и постепенно сближаясь, пока между нами не осталось метром 5. Я остановился и сказал: «Привет». «Привет», — ответил мальчишка как старший, ответил и смотрит на меня выжидающе, мол, чего еще скажешь. Я не стал выеживаться и спросил уже прямо: «Ребят, вы мне можете объяснить, что это вообще творится-то?» «В смысле?» — вроде как не понял пацан. «В самом общем смысле. Почему люди мертвые везде? Трасса пустая, пожары вон в городе и их, вроде как, никто и не тушит. Что вообще в мире происходит?» Мальчишка опять переглянулся с девочкой. Потом пожал плечами и спросил: «А сам ты что, не в курсе?» «Нет», — честно ответил я. «Ты что, с луны свалился?» Не поверил тот. «Как можно ничего не знать-то? Ты где был последний месяц?» «Можно сказать, что и с луны», — я криво усмехнулся. «Просто я сегодня ночью очнулся, рядом труп, а я ничего не помню. Вот вообще ничего. Даже собственного имени. Так не бывает», — подала голос и молчавшая до сего времени девчонка. «Да нет, бывает», — возразил мальчишка. И солидно так, с достоинством, пояснил малявке. Амнезия называется. Частенько наступает в стрессовых ситуациях. Защитная реакция мозга на потрясение. Да-да, что-то вроде этого, согласился я с диагнозом. Не говорить же детям, что я взрослый дядька 40 с лишним лет в теле подростка. Но малыш все равно молодец. Говорит грамотно. Слова амнезия, стрессовая ситуация, защитная реакция мозга, эрудированный ребенок, а в мире сейчас полный пиздец, абсолютно серьезно и даже с каким-то сочувствием посмотрел на меня юный эрудит. Эпидемия, коронавирус, подтвердила и девочка. Глава 4. Коронавирус, И что, тут, надо признаться, я малость завис. Корона, конечно, была неприятным вирусом и людей от нее погибло немало, но города же не пустели, и мертвые у нас не валялись непогребенными. И все, довольно резко ответил мальчишка, все умерли. Кто, все? Продолжал тупить я, все вы за ослые, подала голос девочка. Прям вот все, все-таки не поверил им я, и только взрослые, а с какого возраста? 15 стукнуло и все, ты уже взрослый и умираешь? Да нет же, досадливо сморщился пацан. Не все, конечно, но и, почти все, и четкой границы возраста выживших нет. Ну такого, чтоб вот до 15 точно выжил, а после 15 точно умрешь. Чушь это собачья, а как тогда? Просто чем старше, тем меньше шансов выжить. Если тебе 13 лет, то шансы 50 на 50, а если 15-16, то лишь 1 из 10, и наоборот, тоже, если тебе 10-11, то шансы выжить 9 из 10, и так далее, короче, чем старше, тем меньше шансов, и если тебе больше 40, по телеку говорили статистику, только я ее уже точно не помню, вроде как в 18-19 лет шансы выжить 1 из 100, а в 22 1 из 1000, ну а после 40. На всей земле нет столько 40-летних, чтоб был шанс выжить хоть одному, из них точно никто не выжил. Я стоял словно пыльным мешком стукнутый, переваривая услышанное. Да, это явно не мой мир, жесть нереальная, только дети и немногие выжившие подростки. Жуть какая, уж лучше бы действительно атомный армагеддец. Да, кстати, а это по всему миру или только у нас? Спасать нас никто не явится, некому нас спасать, печально заметил мальчишка, это, везде. Началось с Китая, потом в Европе и Америке, а потом и до нас добралось. Главное, быстро все, как пожар, меньше месяца на весь мир. А у нас когда началось? Ну в смысле, в городе, а сегодня какое? 5-е, вот 2-го все и началось. А вчера все уже и закончилось. Электричество отрубилось, и газ, и отопление. В городе беспорядки, стреляли. Некоторые пытались за город бежать, в деревне, если есть куда, конечно. Но вчера все закончилось. А пожары, это, так дебилов кругом хватает, я ж говорю, отопление отрубилось, а в квартирах дети замерзают, без присмотра старших, и некоторые умники, чтоб погреться костры прямо в квартирах разводили, таких немного, конечно, но и они есть, совсем маленькие как правило, но из-за одного порой целые дома выгорают, понятненько, пробормотал я, невеселая ситуация, да уж, веселого мало, рассудительно заметил парнишка. «А вы куда сейчас?» Ребятишки опять переглянулись. «А тебе зачем?» Смотрит подозрительно. «Да, собственно-то, и незачем», легко согласился я. «Честно говоря, хотел сперва про родителей спросить, да на вас поглядел и сам все понял. Эх, зря сказал». Мальчишка сразу скис, а мелкая и вовсе заплакала. Не как обычно плачут дети, громко и напоказ, а наоборот, тихонечко, но горько. «В Левашова вон», кивнул головой пацан на особняки за моей спиной. «У нас там дедушка живет, жил то есть. По крайней мере там есть печь и вода в скважине. А колодец? Что? Колодец? Колодец там есть? Нет, только скважина. А как вы собираетесь доставать воду со скважины без электричества? Насос же работать не будет». И снова, уже в который раз молчаливое переглядывание брата с сестрой. И ведь слез-то, кстати, не видно уже, отвлек все-таки. «Ничего, придумаем что-нибудь». Словно убеждая самого себя упрямо ответил мальчишка, «Удачи вам, вполне искренне пожелал я, и тебе, чуть ли не хором отвечают, и мы расходимся в разные стороны, даже не спросив, как зовут друг друга, они покатили свою тележку к виднеющемуся за моей спиной поселку, а я вошел в город, ну что сказать, трупов на улицах я не видел, все-таки эпидемия, это не война, и не зомби-апокалипсис, заболевшие не шлялись по улицам, тем более зима же, ага, а норовили добраться до дому, до своих постелей. Уверен, процентов 90 всех умерших мирно лежат в своих кроватях, но признаки конца все же видны и на улицах. Вот брошенный автомобиль стоит прямо посреди проезжей части. Все 4 двери распахнуты настежь. Вот осыпавшаяся грудой битого стекла витрина магазина. Кстати, в глубине зала мелькают какие-то мелкие тени. Детишки занимаются мародеркой. Ну, в принципе... В сложившихся обстоятельствах это не грех, скорее наоборот, разумно. Вот только зачем же витрину было бить, вон же дверь рядом и она открыта. Хотя чего это я, это ж дети. И вон дальше еще виден дым, идущий прямо из приоткрытого окна. Причем не похоже, что это пожар. Стена выше уже изрядно закопчена, а огня не видно. Похоже, кто-то столь варварским способом просто отапливает свою квартиру. И вот еще одно авто, врезавшееся в столб на обочине. Хорошо так впилился, вся морда машины всмятку. Но тел, опять же, нет. Пусто в салоне. А нет, ошибся, вот, все-таки, и труп. Поторопился я с утверждением, что все поголовно по кроватям свой конец застали. Не все, хотя, тут, явный криминал, все в крови. Мужик в куртке у дверей подъезда, лежит, скорчившись. Так, стоп, а куда я, собственно-то говоря, иду? Информацией разжиться, так я не думаю, что мне скажут что-то еще сверх того, что мне уже сообщили. Ну, может, какие детали незначительные, в дополнение, и все. Основная картина уже ясна. Итак, по пунктам. Первое. Я, в чужом теле, в теле ребенка. Ну ладно, пусть, подростка. Памяти прошлого владельца нет. Ну в фантастике такой поворот не нов и не оригинален, но столкнуться с таковым в реальности, это, конечно, выбивает из всех рамок. Но пусть, примем как данное. Второе. Это, не мой мир. Пусть он и похож на него как брат-близнец, но это уже не он. У нас таких массовых и смертоносных эпидемий не было, вообще не было, на моей памяти. Разве что в средние века, так это ж давно, а сейчас, другое время. Тоже, кстати, довольно распространенный штамп в литературе, эпидемия и все вымирают. Параллельные миры и все такое. Схожесть миров, и правда, настораживает, но и про такое я тоже читал. Снова примем как есть, раз уж изменить никак не способен. Третье. Сама эта эпидемия. Эпидемия, уничтожившая 85-90% населения всей планеты. Причем, самую дееспособную ее часть. В живых остались только дети и немногие выжившие подростки. Ну, если не считать единичных случаев выживания совершеннолетних, но, опять же таки, крайне молодых людей. Вот тут для меня ситуация нова, хотя опять же, по-любому, что-то такое уже где-нибудь было описано. Этот факт на данном этапе крайне важен. Подтверждение этому факту. Да, в общем-то, все, что я видел вокруг до сих пор, укладывается в эту теорию. Можно, конечно, попытаться даже найти тут больницу и зайти в нее. Если эпидемия, то, по-любому, она переполнена. Но зачем? Я подсознательно уже согласился с этой данностью. Лишние подтверждения, на мой взгляд, излишни. Потеря времени.